чудится мне стало, крадется кто-то следом за нами. — Кто же это крался? — спросил Большаков, когда старик замолчал. — А жена его, Матрена, с дочкой. Спроси-ка сейчас у Натальи. Она скажет, должно, если помнит. Должна бы помнить. Близко-то подходить побоялись, а закричать тоже нельзя. Я с Филькой на лодку, они на другую. Плывут поодаль. Тут-то я их и разглядел. Ну, думаю, черт с вами, глядите, мне-то все равно. Переплыли. Привел я Фильку на утес. А Матрена все за нами крадется по кустам. Наташка слышно хныкает. Да, привел, спрашиваю. Узнаешь место? Тогда читай молитву. Филипп-то будто и вправду для молитвы на колени пал. Ну, это и хорошо. Легче мне было камень ему на шею повесить. Потом, значит, спихнул его с утеса вниз. Вот так. Не помню уж, кто закричал благим матом, он ли Филька, жена ли его в кустах. С того и тронулась она, Матрёна-то, умом. Старик выпил торопливо чай и, опять уставившись мимо Захара, принялся хрипеть холодной трубкой. — Что же ты, дед, раньше обо всем этом молчал? — взволнованно воскликнул Захар. — Ишь ты, какой горячий! — Анисим вынул изо рта трубку. Да и зачем тебе знать было об этом? Большаков встал из-за стола, принялся ходить из угла в угол. Анисим сидел неподвижно, но краем глаза наблюдал за председателем. А то еще начали бы таскать меня. Как дело было, да зачем, да почему? А у меня сердце и так всю жизнь кровью сочится. Зачем ковырять его? Захар, дымя папиросой, стоял теперь у окна, глядел на улицу. «Ну, хорошо», — обернулся он, — «ну, хорошо. А зачем ты сейчас-то мне об Фильке?» Старик, помаргивая, ответил ровно и спокойно. «А затем Устинка-то Морозов, может, таким же вот Филькой где-нибудь был?» «Что? Ты соображаешь, об чем говоришь?» Однако на этот удивленный возглас старик только пожал плечами. «Да к об чем блазниться? Да и тебе, и Филимону вон. Чего уж глаза-то вываливаешь? Только вас-то он обводит, а передо мной корчится, как на огне». «Так чего же ты, Анисим, чего же ты мне раньше никогда не говорил, что он корчится?» — снова спросил Захар Большаков. «А ты спрашивал? Да как у тебя спросишь, коли ты всю жизнь как качан капустный, попробуй раздень его до кочерышки. Не разрубать же тебя, как качан!» Старик еще пососал маленько свою трубку и, постановая, вылез из-за стола, заковылял к порогу. Там поставил костыль к стенке, выбил на ладони с трубки пепел, высыпал его в таз, подставленный под умывальник, и начал одеваться. Замотав шею шарфом, вздохнул и проговорил. «Это верно ты все, Захарыч. Сейчас ты ведь сказал, человечины — это сложные штуковины. Вот и я. Что за штуковина такая прожила на свете? Зачем? Для чего? Мне и самому неведомо. Жил, небо коптил». Анисим натянул полушубок, застегнулся. «А токмо я и того не сказал бы тебе сейчас, кабы не догорел бы пепел вот», — указал старик на таз, в котором плавали выбитые из трубки хлопья. «Да кабы не Иринка! Ведь я что, Захарушка, пришел? Чую, одна скоро она останется. Плачет вишь она, молода, зелена. Так я попросить тебя пришел, чтоб ты ей, коль не за отца...» «Ну, ладно, ладно, ты не говори ничего», — торопливо попросил Шатров, видя, что Захар собирается что-то сказать. «Зачем слова-то? Не надо». Он плотно насадил шапку почти на самые глаза, взял костыль, прежним голосом продолжал. «Да и того не сказал бы. И не пришел бы к тебе сюда, кабы тогда в далекий голодный год два пуда муки мне не дал, нам не поддержал. Ты забыл уж, может, а я помню. Добро человеческое, оно вечно помнится».